этого фонда. Я призываю Джейсона, как преемника высшего дара, руководствоваться мудростью и опытом в управлении, сиротским приютом Реда Стивенса для мальчиков, программой библиотека Реда Стивенса, несколькими стипендиальными программами, больницами и множеством других учреждений, которые финансирует веренный теперь ему фонд. Абсолютно ошеломленный, Джейсон откинулся на спинку кресла. Несколько раз, начиная говорить и осекаясь, он, наконец, произнес: «Вы хотите сказать, что все это переходит в мое ведение?» Я придал своему лицу максимально официальное выражение и соответствующим тоном ответил: «Да, судя по тому, что говорится в завещании. В вашем ведении все вышеупомянутое, а также все, чем вы посчитаете нужным этот фонд дополнить». Джейсон засиял. Он взглянул на мисс Гастингс и сказал: «Я бы мог использовать часть средств фонда для распространения высшего дара по всему миру». «Если я правильно понимаю логику событий», — отозвалась мисс Гастингс, — «именно этого и хотел Ред Стивенс». Джейсон снова обнял нас, горячо поблагодарил и ушел. Мы с мисс Гастингс сели за стол, упиваясь успехом. «Вы заметили, что он даже не поинтересовался своим доходом или жалованием?» — нарушила молчание мисс Гастингс. Я с улыбкой кивнул, и мы задумались о поразительном превращении, которое произошло с Джейсоном за этот год. Вскоре никогда не позволяющая себе забыться мисс Гастингс вернулась к своим служебным обязанностям, и я остался один в конференц-зале. Признаюсь, я не смог удержаться, чтобы вновь не посмотреть последнее видео Реда Стивенса. Когда запись кончилась, я сказал темному экрану: «Ну, мой старый друг, теперь нам и вправду пора расстаться. Я искренне благодарен тебе за события этого года. Спасибо, что выбрал меня помощником при передаче высшего дара. И где бы ты сейчас ни был, дружище, ты увидишь, как Джейсон распорядится этим даром в будущем». Конец книги. Февраль 2009 года. Читала Надежда Винокурова.